Глава 9. Алиса. На следующее утро я проснулась с ощущением, что вчерашний вечер мне приснился. Но нет. На тумбочке лежал листочек с контрактом, подписанный Маратом. А на телефоне обнаружилось несколько фотографий и видео с именинного танца. «Господи, что я творю?» Простонала я, разглядывая кадр, где меня кружит в танце полуголый брюнет. Телефон разразился трелью. Звонила мама. «Алисочка, ты уже собираешь вещи? Не забудь теплый свитер, в доме бывает прохладно. И то красивое платье, которое мы купили летом». «Да, мам, хорошо». Вздохнула я, пытаясь собраться с мыслями. Голова нестерпимо гудела после вчерашних коктейлей. «И не забудь!» Мама сделала многозначительную паузу. «Предупредить своего молодого человека, что мы с нетерпением ждем его к ужину. Папа хочет познакомиться». Я подскочила на месте. «Откуда ты знаешь про молодого человека?» «Маринка проболталась тёте Свете, а та мне позвонила. Почему ты скрывала, что у тебя появился парень?» В мамином голосе звучала обида. «Убью Маринку», — мысленно пообещала я. «Мам, я просто не хотела торопить события». «Ну, конечно», — мама оживилась. «Я все понимаю, милая, но все таки в твоем возрасте не стоит слишком затягивать. Так что там с твоим новым молодым человеком? Как его зовут? Чем занимается?» Я посмотрела на часы. 11:40. В час у меня встреча с Маратом, где мы должны обсудить нашу легенду. «Мам, давай я все расскажу тебе при встрече. Мне нужно бежать. Важная встреча». «Конечно, конечно». В ее голосе слышалась улыбка. «Беги на свидание». Положив трубку, я застонала и уткнулась лицом в подушку. Потом резко вскочила. «До встречи меньше часа, а я еще не готова». Метнувшись в ванную, я включила любимую медитативную музыку. Звуки леса и журчание ручья всегда помогали мне успокоиться. Быстро приняла душ, параллельно пытаясь придумать правдоподобную историю нашего знакомства с Маратом. Не говорить же родителям, что мы познакомились в стрип-клубе. Завернувшись в махровый халат, поставила чайник. Мой любимый травяной сбор — мята, мелисса и ромашка. Самое то для успокоения нервной системы и снятия симптомов похмелья. Пока заваривался чай, достала из шкафа одежду. Так, что надеть на деловую встречу с парнем, которого наняла изображать бойфренда? Джинсы? Слишком обыденно. Платье? Чересчур нарядно. В итоге остановилась на любимой юбке миди цвета карамели и нежно-голубой кашемировой водолазке. Отхлёбывая ароматный чай, начала краситься. Никакой красной помады. Хватит вчерашних экспериментов. Легкий нюдовый макияж, чуть туши на реснице. Волосы собрала в высокий хвост, выпустив несколько прядей у лица. Взглянув на часы, ахнула. Осталось 15 минут. Схватила сумку, накинула пальто и выбежала из квартиры. Уже в такси поняла, что от волнения забыла надеть серьги. Ну ладно, это же не свидание. Просто деловая встреча. Очень странная деловая встреча. Я пришла в кафе первой. Выбрала столик в углу, подальше от любопытных глаз. Мало ли кто из знакомых забредет. И заказала ромашковый чай. Марат появился ровно в час. Выглядел он потрясающе. Темные джинсы, белая рубашка, небрежно расстегнутая у ворота, кожаная куртка. Совсем не похожа на вчерашний сценический образ. «Привет», — улыбнулся он, присаживаясь напротив. «Как самочувствие?» «Бывало лучше», — честно призналась я. Эта монашка в шоке оказалась коварной штукой. Он рассмеялся. «Да уж, вчера был... необычный вечер». «Слушайте, я набрала воздуха. Может, забудем про этот нелепый контракт? Я что-нибудь придумаю. Нет. Он покачал головой. Контракт подписан. Поэтому давай лучше займемся нашей легендой. И, кстати, может, перейдем на «ты»? Все-таки мы, типа, встречаемся. Хорошо. Я вздохнула и достала блокнот. С чего начнем? С главного. Как познакомились? Я задумалась. Может, скажем, что в кофейне или в ресторане? Это вполне правдоподобно. Может, лучше в твоем чайном магазине? Предложил он. Откуда ты? А, ну да. Маринка же говорила, где я работаю. Ладно, пусть будет магазин. Хорошо. Я зашел купить себе чай. Увидел прекрасную продавщицу. Продолжил Марат. Владелицу. Поправила я. Я владелица сети чайных магазинов. Его брови удивленно поползли вверх. Серьезно? Впечатляет. Сколько у тебя заведений? 5. Скоро открываем 6-е. А говоришь, что 200 000 — большие деньги, хмыкнул он. Я покраснела. Все вложения идут в развитие бизнеса. И вообще, давай вернемся к легенде. Да, конечно. Итак, я увидел прекрасную владелицу магазина чая. И влюбился с первого взгляда? Съязвила я. Нет. Он серьезно посмотрел мне в глаза. Сначала просто заинтересовался. Стал приходить каждый день, приобретать разные сорта чаев, консультироваться. И однажды набрался смелости пригласить меня на свидание. Подхватила я. Вполне реалистичная история. Согласен. Теперь нужно выучить детали. Когда это было? 2 месяца назад, предложила я. Достаточный срок, чтобы познакомиться с родителями, но еще не слишком серьезно. Хорошо. Значит, первая встреча — 23 октября. Запомни эту дату. А первое свидание? 28-го. Я 5 дней собирался с духом. Подмигнул он. Куда я тебя повел? В японский ресторан. Выпалила я, даже не задумываясь. Обожаю суши. Замечательно. Какие роллы ты заказала? Филадельфию и Калифорнию. И еще мисо-суп. А я? Я задумалась. Не знаю. А что ты обычно заказываешь? Что-нибудь острое, например, том-ям. Терпеть не могу Филадельфию, слишком пресная. Я записала в блокнот. Так, первое свидание — японский ресторан. Что дальше? Потом я провожал тебя домой, и мы долго гуляли по набережной. И ты поцеловал меня под первым снегом. Воодушевилась я. Ой, извини, увлеклась. Он улыбнулся. Нет-нет, продолжай. У тебя отлично получается сочинять романтические истории. Просто я много читаю, смутилась я. В детстве мечтала стать писательницей. А стала успешной бизнес-леди. Интересный поворот. Жизнь вообще полна сюрпризов. Вздохнула я. Вот кто бы мог подумать, что я буду сидеть в кафе и придумывать фальшивую историю любви с парнем из стрип-клуба. «Эй, я не просто парень из стрип-клуба», — притворно возмутился он. «Я твой без памяти влюбленный бойфренд, который готов терпеть все причуды твоей семьи ради тебя». Я рассмеялась. «Хорошо, уговорил. Давай дальше». «После первого поцелуя...» «Я стал звонить тебе каждый вечер», — подхватил он. «И приходить в магазин с цветами». «Только не с розами», — поморщилась я. Терпеть их не могу. Слишком банально. Понял. А что любишь? Полевые цветы. Ромашки, васильки. Такие простые и искренние. Он что-то черкнул в телефоне. Записал. Теперь самое сложное. Наши биографии. Я должен знать о тебе все. Я вздохнула. Ну, слушай. следующий час я рассказывала ему о себе. Где училась, кем работала, какую музыку люблю, что готовлю на завтрак. Он внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы, делал пометки в телефоне. «А теперь ты», — сказала я наконец. «Давай придумаем тебе легенду. Не говорить же родителям, что ты...» Я на секунду замялась. «Танцор специфического жанра». «Давай скажем, что я работаю тренером в фитнес-клубе». Весело подмигнул он мне. «Или еще круче, я сам владелец фитнес-клуба». «Неплохо», — кивнула я. «А семья?» «Тут можно оставить все как есть. Родители живут в другой стране. Есть младший брат. Еще скажи, как я должен себя вести с твоими родителями?» «Ну, папа любит поговорить о спорте и политике. Мама обожает, когда хвалят ее стряпню. Но помимо моих родителей, в доме будет еще много народу». «Сколько именно?» Я начала загибать пальцы. «Мама, папа, бабушка, тетя Рита с дочерью Викой и ее мужем Стасом, мамина подруга Валентина с сыном Алексом». «Тем самым бывшим?» — уточнил он. «Да», — поморщилась я. «Мама специально его пригласила, она до сих пор надеется нас помирить». «А почему вы расстались?» Я отвела взгляд. «Это длинная история». «У нас есть время». Он откинулся на спинку стула. «К тому же мне нужно знать все детали, чтобы правильно себя вести». Я вздохнула. «Знаешь, я ведь помню его еще совсем сопливым мальчишкой в нелепых шортах с динозаврами. Каждое лето на даче он таскал мне жуков в банке и дергал за косички. Наши родители дружили, устраивали совместные шашлыки, а мы с ним прятались под старой яблоней и делили мороженое на двоих. Наш первый поцелуй случился на той же даче, под той же яблоней. Мне было 16, и я была уверена, что это навсегда. 7 лет вместе. 7. И за неделю до свадьбы я приехала в ресторан утвердить меню. Нашла его в подсобке. С официанткой. Она даже не успела отдернуть юбку. Думала, хуже быть не может. Но потом позвонила Машка, моя лучшая подруга, которая должна была быть подружкой невесты. Разрыдалась в трубку, призналась, что спит с ним уже полгода. Забавно, да? 20 лет знакомства, 7 лет любви, и все коту под хвост. А я ведь реально верила в эти сказки про родственные души и любовь с первого взгляда. Я вздохнула и сделала большой глоток чая. Теперь вот учусь заново верить людям. И знаешь что? Я даже благодарна им обоим. Лучше узнать правду до свадьбы, чем после. Вот козел. Искренне возмутился Марат. Да уж. Я невесело усмехнулась. А теперь мама пытается нас свести снова. Она не знает настоящей причины, почему мы расстались. Только бабушка, кажется, догадывается. У нее всегда была какая-то сверхъестественная интуиция на подобные вещи. Я понял. Не переживай, мы заставим его локти кусать от того, что умудрился потерять такую девушку. Марат уверенно подмигнул мне. К вечеру у нас была готова подробная история наших отношений, включая первую ссору. Из-за того, что я работаю допоздна. Примирение. Он пришел с огромным букетом полевых цветов. И даже список наших любимых мест в городе. Я старательно записывала каждую деталь, пытаясь не думать о том, как легко нам удавалось придумывать эти мелочи. Кажется, все. Я захлопнула блокнот. Осталось только... Что? Марат поднял бровь, внимательно глядя на меня. Научиться вести себя как пара. Я покраснела, опуская глаза. Ну, знаешь, держаться за руки, обниматься. Можем потренироваться. Он протянул мне руку через стол. Я нерешительно вложила свою ладонь в его. Его пальцы были теплыми и сильными. По коже пробежали мурашки. «Вот так просто и естественно», — улыбнулся он. «Как будто мы делаем это каждый день». «А как же поцелуи?» — пискнула я. «Только целомудренные и на публике», — напомнил он. «Не волнуйся, я помню контракт». Но его глаза смеялись. Я почему-то подумала, что с поцелуями могут возникнуть проблемы. Очень большие проблемы.